Глава 16. «Прям так срочно!» — зевнул я. «Заранее как-то нельзя было предупредить?» «Прости!» Абрамов тоже зевнул. «Альбинос чувствует приближение энергетической бури. Говорит, что шансы на успех будут выше. Собирайся, машина уже выехала за тобой. Мастер форму не забудь. И своих, кого надо, тоже прихвати». «Хорошо!» Я отключился и посмотрел на часы. 4 часа утра. Понятно, почему все зевают. Надо Эбби поднимать и Николаича. Точнее, только Николаича. И пусть подругу свою сам будет. Я не рискну под тяжелую, в прямом смысле этого слова, руку попасть. Добрался до кухни и увидел, что будить никого не надо. Николаич сидел за столом и гипнотизировал тонкую струйку пара, поднимающуюся над чашкой кофе. Я непроизвольно шумно втянул носом воздух, переполошив скаймастера. «Что, буря будет?» «Ты тоже ее чувствуешь?» — удивился Николаич. Я задумался, прислушиваясь к себе. Чертов заменитель арабики, кажется, перебил все другие чувства. Голова тяжелая, конечно, но это от недосыпа. Спину ломит, но это от местных неудобных кресел. «Нет», — признался я. «Альбинос вызывает модуль копировать». «Хм!» — кивнул Николаич. «Разумно. С тобой можно?» «Нужно! Эбби поднимай. Машина уже ждет». Через 10 минут мы уже запускали на нашу парковку небольшой тонированный микроавтобус и сопровождавшие его 2 джипа с охраной. Из первого выскочил Самсон. Свежий и бодрый, сияющий даже больше, чем рассвет, поднимающийся над городом. «Хм! Не многовато охраны?» — фыркнула Эбби. «Думаете, сбежим?» «И я рад тебя видеть, о, хмурая стальная Эбби!» — ухмыльнулся Самсон, ничуть не смутившись. «Думаем, что кто-нибудь может приделать ноги ценному артефакту. Или просто вы куда-нибудь влезете, а мне потом разгребать. Готовы?» Я кивнул, похлопал себя по карманам. «Так, в кобуре под мышкой пистолет. На предплечье браслет с джампером. Фрагмент мастер-схемы в рюкзаке за спиной. Лежит на компактно сложенном скафандре Бенджамина. Атаки мы не ждали. Никаких подлянок от Северкрафта тоже. Но как-то так спокойней выходить из дома без оригинала». «Тогда по машинам!» Самсон жестом пригласил нас в микроавтобус, и когда мы пересекли дверь шлюза, сказал кому-то в рацию. «Парни, снимаемся». Из переулка появился джип. Потом в соседнем ангаре открылись ворота, и оттуда выехали еще 2. Четвертым сорвался грузовик, который уже неделю стоял на обочине и изображал из себя передвижной рекламный щит. Все машины встроились в нашу колонну, и мы, наконец, поехали. В ответ на невысказанный вопрос в очень красноречивом взгляде Эбби, Самсон лишь пожал плечами. «Ну да, странно было бы, чтобы Северкрафт не подстраховался». Довольно быстро стало понятно, что едем мы не в главный офис. Корпоративные башни мелькнули в боковом зеркале и с каждым поворотом лишь отдалялись. Минут через 10 я перестал узнавать знакомые улицы. Хотя что там узнавать? Я же не Роберт, который здесь все изучил. Только центры знаю. Мы проехали мимо крупного блокпоста, где на вышке, уже не скрываясь возможных утечек, стояли 3 дженерика. «Ага, открыто запустили в серию», — кивнул Самсон, заметив мой взгляд. «Продаете?» «Пока только хвастаемся», — усмехнулся Самсон. «Акции растут, да и народу спокойнее, когда они видят, что хоть у кого-то есть план, как ответить фоггерам. Ну и конкуренты бесятся. Мелочь, а приятно». Машины остановились перед высокими воротами, за которыми нас встретили не только дженерики, но и 2 танка, охранявшие въезд. Мы въехали на большую территорию, одновременно похожую и на промзону, и на военную базу. По периметру, через каждые 100 метров, стояли вышки. Внутри разместился 10 стальных ангаров, разделенных прямыми бетонными дорогами. А в центре высилось 5-этажное круглое здание из стали и стекла с логотипом «Энигмы». Но туда мы не поехали. Растеряв по дороге весь конвой, наш микроавтобус свернул на боковую улочку и уже через 2 минуты спустился по пандусу в гараж неприметного серого бункера. Мы проехали двойной шлюз, обычное помещение. За ним стальной карман с четырьмя турелями под потолком и парой десятков бойниц по периметру стен. И только потом уже привычная парковка. Нас никто не встречал. Наоборот, вся охрана, которой здесь было, на мой взгляд, раза в два больше, чем достаточно, делала вид, что нас здесь нет. Только один дженерик украдкой махнул мне рукой, а второй козырнул двумя пальцами. «Ага, значит, тени-вирус сейчас здесь. Ган, скорее всего, тоже, но узнать его среди остальных дроидов с пулеметами я не смог». Самсон провел нас через рамки металлоискателя, истошно завопившего на меня и Эбби, но цепляться к нам с проверками не стал. Либо уровень доверия уже настолько высокий, либо решил, что у меня мастер-форма, а с Эбби и так все понятно. Мы вошли в лифт и перетерпели две минуты скучной тишины, за которой Эбби 10 раз зевнула, изучая затылок Самсона, а я пересчитал все винтики на обшивке. Один Николаевич ерзал от нетерпения, явно хотел как можно скорее посмотреть на работу альбиноса. Я его энтузиазм не мог разделить при всем желании. Надеюсь, это быстро. При всем уважении к работе скай-мастеров, у меня там в глуши 2 оригинала без охраны. Искорка в разведке проверяет следующий арсенал, чтобы и он никуда не ушел. Когда двери лифта открылись, нас встретил Константин Абрамов собственной персоной. И еще более свежий и бодрый, чем Самсон. Аж злость берет от того, какие все вокруг меня выспавшиеся. Матрасы у них, что ли, какие-то специальные с омолаживающим эффектом? Или капсулы пробуждения с эффектом реабилитации? Ощущение такое, будто я не в мерзлоте на секретной базе скай-мастеров, а в санатории каком-то. Рядом с Абрамовым толпилась стайка юристов, и стояли 2 незнакомых мне скаймастера, с которыми уже успел о чем-то таинственно поперемигиваться Николаевич. «Документы готовы», — сообщил Абрамов и кивнул на девушку с тач-панелью в руке. «Там финальный договор и подписанные накладные, с которыми вас уже ждут на складе. Все, как обсуждали, можете не проверять». «Хм, ага, сейчас». Тихонько фыркнула Эбби и, как коршун, выхватила планшет из рук вздрогнувшей юристки. «А что по поводу моей просьбы насчет команды и дженериков?» — спросил я, не торопясь доставать мастер-форму. «Решаемо», — кивнул Абрамов и эффектным, скорее отрепетированным, жестом протянул за спину правую руку, в которую тут же вложили еще одну тач-панель. «Можем заключить договор». «И на каких условиях?» — прищурился я. — «Всего лишь в обмен на помощь по освобождению нашей шахты», — ответил Абрамов и замолчал, ожидая моей реакции. — «Всего лишь?» — «Понятно, что не в одиночку. Самсон уже готовит операцию». Абрамов протянул мне тач-панель. — «Там все подробности. Поможешь ему, и контракт на долгосрочную арену дженериков твой. С командой сам договоришься, мы препятствовать не будем». — «Конечно, не будете». Судя по хитринке в глазах Абрамова, он еще и доплатит им сверху, чтобы они за Робертом присмотрели. Учитывая, сколько скрытых бойцов нас сейчас спасло, я нисколько не удивлюсь, когда узнаю, что и вокруг 37-й станции есть у Боба ангелы-хранители. Ну или были. У Химеры как-то в зубах застряла неопознанная запчасть. Я тогда не понял, откуда она взялась. А теперь, кажется, понял. «Спасибо, изучу». Я забрал тач-панель, бегло глянув, что на ней нет пароля, и я спокойно изучу все документы позже. Спрятал ее в рюкзак, а взамен достал фрагмент мастер-формы. Скаймастеры сразу же подобрались, вытянув шеи. Появился кейс-контейнер с мягкими вставками, который тут же подтолкнули ко мне. «Не сломайте только», — предупредил я, бережно укладывая форму в углубление. После этих моих слов оба скаймастера почему-то покраснели. Причем не от стыда, а от такой конкретной на физическом уровне ощущаемой злости. А Николаевич закашлялся. «Фу ты, какие все обидчивые! Уже ляпнуть ничего нельзя!» Скаймастеры сдержались и никак не прокомментировали мою шутку. Убедились, что фрагмент тот самый, закрыли кейс и, кивнув Абрамову, пошли по коридору. Николаевич за ними, на ходу ткнув меня в бок и прошептав. «Ну ты чего, обидно же». Следом зашагал Абрамов, за ним вся стая юристов, и потом уже мы с Эбби. В лабораторию, которая больше напоминала капище каких-нибудь друидов, из всей процессии пропустили уже только Николаича. А мы с Эбби и Абрамовым заняли места в смежном помещении перед длинным и узким бронестеклом. Я отказался от предложенного кресла. Слишком мягкое, так и заснуть недолго. Взял обычный стул, вероятно, предназначенный для какого-нибудь младшего научного сотрудника или секретаря, и налил кофе из стоящего в углу автомата. Подтащил стул прямо к окну и, бодрясь от обжигающего пальца бумажного стаканчика, стал изучать лабораторию. Овальное, почти круглое помещение. В центре — метровая наковальня, больше похожая на алтарь. Вокруг нее — 4 заряженных монолита. Я таких тонких и высоких, с ромбовидными накопителями на верхушках, еще не видел. Все они были заряжены на максимум и продолжали впитывать. Не знаю, почему я видел энергию. То ли чувствительность моя повысилась, то ли внутри распылили какое-то вещество. Мелкие частички, как от аэрозоля, поблескивали в свете белых электрических ламп. Либо это следствие бури, но я видел следы энергии. Не так ярко, как в ведьмачьем зрении, но все же. Я четко мог различить потоки, собирающиеся под потолком и втягивающиеся в монолиты. А вот внутрь контура, вокруг наковальни, она уже не проникала. Сбоку открылась дверь, которую я сначала даже не заметил. Фактура стены напоминала музыкальную студию со звукоизоляцией. Тонкие чешуйки из Скайкрафта, наслоенные друг на друга, создавали эффект рыбьей чешуи. Появился альбинос, за ним еще 4 скаймастера, в том числе Николаич. Ему выдали брезентовый фартук и здоровые толстые перчатки, будто ему предстоит сейчас у доменной печи работать. Но скорее, чтобы не зеркалил никого из помощников. У альбиноса, наоборот, руки были голые, а рукава подвернуты до локтей. Я невольно уставился на старика. Точнее, на его руки, переплетенные стальные канаты, и те выглядели мягче, чем эти клешни. Серая старческая кожа с темными пятнами, хоть и пыталась скрыть мощь старика, но получалось у нее откровенно плохо. Альбинос и отдаленно не напоминал того уставшего, разваливающегося деда, которого мы забрали у Лейна. Откормили, видать, ну или все дело в энергетической буре. Помощники остановились на границе монолитов. Один передал открытый кейс с фрагментом мастер-формы и кристаллом Скайкрафта. Альбинос нежно, словно жрец перед жертвоприношением, переложил все на наковальню. И дальше пошла уже какая-то форменная магия. Альбинос приблизился вплотную к наковальне, наклонился, словно пытался спиной прикрыть ее от света и возможной энергии, способной просочиться через монолиты-ограничители, и замер. Теперь сдвинулись помощники, встали между монолитами и вцепились в них, раскинув руки. По сути, замкнули контур. «А сейчас моя самая любимая часть», — прокомментировал Абрамов. «Который раз наблюдаю и все равно не могу понять, как они это делают. Заливают все энергией, но при этом создают нулевое поле. Они его выжигают», — прошептала Эбби так тихо, чтобы только я услышал. А потом и увидел то, о чем они все говорили. Четверка помощников синхронно дернулась в момент, опустошив все монолиты. А вместе с ними и все, что было в помещении, не только энергию, но даже выбили все лампы на потолке. Бронированное стекло передо мной и то треснуло. Я моргнул от неожиданности, а когда снова сфокусировался, увидел альбиноса, наполненного энергией. Он буквально светился, став полупрозрачным. Николаич и остальные щедро вливали энергию в старика. А тот каким-то образом из собственного света формировал на наковальне черный сгусток. Создал его и теперь расширял, поглощая и мастер-форму, и кристалл. «Капец! Точно сломает!» — прошептал я, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть за светящейся спиной альбиноса. «Не должны», — так же тихо прошептала Эбби. Я вздохнул и протер слезящиеся глаза. Еще пару секунд нестерпимо ярко горел свет. Потом жахнула вспышка, и все погрузилось в темноту. За стеклом послышался треск включающихся ламп. Половина из них не выдержала. Поочередно хлопнув, они осыпались мелкими осколками на пол. Кто-то заматерился, вроде бы даже Николаич. Но потом две лампы все-таки проморгались и подсветили помещение. Потухший альбинос сидел на полу, оперевшись о треснувший монолит. А на наковальне, рядом с моим фрагментом, лежала стандартная прямоугольная мастер-форма с таким же орнаментом, как на моей. Два помощника альбиноса бросились к нему, подняли и повели в сторону двери. Николаич, осторожно озираясь по сторонам, подошел к наковальне и внимательно изучил наш исходник. Снял перчатку, поднял большой палец и положил фрагмент в карман фартука. То же самое сделал и последний оставшийся скаймастер, только с новой мастер-формой Северкрафта. Тоже поднял большой палец, глядя в сторону нашего окна, и убрал пластину. Только не в карман, а в кейс. «Так-то спокойнее будет», — вздохнула Эбби, высказав и мои мысли. «Прекрасно!» — Абрамов поднялся со своего места. «Предлагаю это отметить». «Ага, только сначала на склад заедем и все по списку получим», — улыбнулась Эбби. «С альбиносом-то все в порядке?» — спросил я. «Бледно выглядит». «В порядке», — ответил Абрамов и бросил взгляд на свои смарт-часы, тонкую длинную тач-панель на запястье. «Стандартный откат. Не переживай. Мне уже отчитались, что он засыпает в медблоке». «Сон — это хорошо. Отметить тоже хорошо, но...» «Давайте позже», — зевнул я, направляясь к выходу. «По шахте, когда ответ нужен?» «Самсоном обсудите. Подстроимся под тебя в зависимости от степени участия. Будет ли поддержка с воздуха, и, может, еще какие-то идеи или вопросы у вас появятся?» Возле лифта нас уже ждал Николаич. Он был слегка помят и бледен, но по сравнению с альбиносом просто румяный карапуз, еще и довольный. «Узнал, что хотел?» — спросила Эбби, слегка приобняв скаймастера. «О, да!» — улыбнулся Николаич. «Я теперь так тоже умею. Потренируюсь и, думаю, получится копировать мастер-схемы. При наличии чистого скайкрафта, конечно. Алекс, выделишь что-нибудь для тренировок?» «Решим. Сейчас меня другое интересует». Я повернулся к Эбби и повторил вопрос Абрамова. «Будет ли поддержка с воздуха, а?» «Будет», — пивнула Эбби. «Но тренироваться тоже придется. Ты когда на базу вернешься?» «Добро пожаловать в центр управления Буревестника. Челап на страже». «Хороший вопрос. Когда я вернусь на базу? Вроде и повод есть, даже несколько. С учетом нового Ориджа». Но Искорка порадовала обновленными данными, сообщив, что обнаружила еще один возможный арсенал практически в соседнем секторе. И он стабилен. Даже чересчур, судя по данным. Прямо в центре поселения, построенного на древних развалинах. Я отправил сообщение Алисе, попросил дать консультацию. Что там было и почему перестали копать. А вместо этого построили городок, разогнав всех археологов. А пока ждал ответа, начал выкапывать себя и защитника. Выспался я хорошо. Дрых часов 8 и спал бы дальше, если бы Эбби с Бобом не начали греметь на парковке. Прошерстив склады Северкрафта, они получили все, что нам обещали, и теперь пытались это перепаковать для отправки на 37-ю. По словам Роберта, к тому моменту, как караван доедет до станции, Ронан Групп введет жилой модуль в эксплуатацию, и можно будет ехать домой. Домой! Вот только надо сперва выбраться из пещеры. Мерзлота-то не спала и щедро засыпала все вокруг снегом, а в некоторых местах уже и заледенеть успела. Пришлось буквально прогрызать себе путь наружу, а потом делать это повторно, чтобы не только червяк-ассасин выбрался, но и защитник пролез. Потом 4 часа я пер дроида до машины. Заманался так, что даже мерзлота решила меня не трогать какое-то время. Только уже на подходе к машине на меня попробовали устроить засаду подснежники. Твари, похожие на змей, ловко и быстро скользили под снегом, но недостаточно быстро. Упаковал защитника, пристроив его на заднем сиденье. Запустил двигатель и вбил в навигаторе точку, где находился следующий арсенал. Посмотрим, что там не докопали.